Глава 46. Это было обезболивающее, приятное, умопомрачительное. У меня на несколько часов выросли крылья. Но спадает дивный сон, приходит реальность. Раны не затянулись. Они также были на месте. Болели. Сокровище мое, мы справимся. Рафаэль мгновенно уловил перемены в моем настроении. Поправил прядь волос, прижал к себе. Так отчаянно. Справимся. Только порознь. То, что было, ничего не меняет. Клещами вырвало из себя эти слова. Язык отказывался произносить. А обида, задремавшая на несколько часов, сейчас клокотала во мне с новой силой. Вскочила с постели. Надо быть дальше от него, чтобы не прикасался, чтобы его аромат не щекотал ноздри. Иначе снова потеряю голову, прыгну в его объятия, и все повторится снова. Позволь мне помочь тебе. Сел, глядя на меня, в глазах тревога. «И как ты собираешься мне помочь?» Отошла к окну. Не могу смотреть в его фиалковую бездну. Она затягивает. «Подвал, твой страх». «Тебя 3 года держали под замком?» В голосе нотки гнева и боль. «Ты лазал в моем сознании и считывал информацию?» Я понимала, что не могу его за это винить. Сама раскрылась. И на поединке делала аналогичные вещи. Но факт, что он без спроса потревожил воспоминания о мучителе, неприятно кольнул. Раньше там была стена, черная, неприступная. Вероятно, наша ночь смогла ее пошатнуть. Я не видел всего, но могу сказать, кто-то определенно поработал с твоим сознанием. Задумчиво посмотрел куда-то вдаль. Не только с твоим. И что все это значит? Его сосредоточенный серьезный вид меня пугал. Я ощущала, как на нас надвигается черная туча. И она, окутав тьмой, поглотит всех, никого не пощадит. То, что мы все многое не замечаем, а зло подбирается ближе. Полнолуние через несколько дней, а твоя сила не растет. Он вскочил с постели, обнаженный, прекрасный, оказался около меня. Эмбер, душа моя, не время сейчас хранить секреты. Мне не нужна эта сила. В принципе, никогда не была нужна. И уж тем более такой ценой. Дело не в этом. Он замотал головой. Она есть и оживает в тебе. Ее просто крадут, питаются тобой. И уже довольно долгое время. Вздрогнула. Словно действительно почувствовала нечто мерзкое в себе. Как пиявка, высасывающая из меня соки. И ты, Лаура, Дарий, вампиры, этого не почувствовали? За столько времени ни один из вас? А теперь ты говоришь такое? Словно только что прозрел? Меня трясло. Не нравился мне ход беседы. И я как могла отрицала происходящее. Когда правда слишком страшна, защитная реакция — закрыться, не верить. В каком-то смысле так и есть. Думаю, я был вдали, и влияние на меня распространилось слабее, а сегодняшняя ночь помогла преодолеть магию и развеять завесу. Частично. Хорошо. Если так, то кто это делает? Кто питается мной? Дай мне информацию, чтобы я мог ухватиться за нить и распутать клубок. В глазах мольба, ужас. Он боялся за меня. Эта эмоция окутывала Рафаэля с ног до головы. И я решилась. Хватит скрывать. Пусть между нами далеко не все гладко, но он не желает мне зла. Я знала, чувство искренне. Я держала в руках его сердце, и оно не лгало. Около 6 лет назад на нашу стаю напали. Я опоздала и видела, как убивают мою сестру. Они искали белую волчицу. Я не могла разглядеть их, они были в черном, в масках, с оружием. Струсила, стала убегать. И попала в руки чудовищу. Он перехватил меня. Некто в змеиной коже, и змеи ему поклоняются. Но он сам не змея. Кожа не настоящая, в этом я уверена. Описала, как могла, внешность мучителя. Рафаэль постоянно что-то уточнял, выспрашивал детали. Вспомни все, что он говорил. Случайно, не впопад, все диалоги. И я вспоминала все, что могла, снова погружаясь в те мучения. Он сказал, что если хочу свободы, должна пойти на аукцион и ублажать вампира, который меня купит. Приблизиться к совету и доносить ему обо всех. И я так хотела вырваться, что даже на это была готова. Мой голос дрогнул. Я действительно готова была отдаться незнакомому вампиру. Даже радовалась, стоя там на аукционе. Мне казалось, что это избавление. Чудовище не давал мне спать, заставлял зубрить информацию, кормил раз в 4 суток. И говорил, постоянно говорил, какая я мерзкая, жалкая, держал меня при ярком свете, никогда в моем подвале не гасли лампы. Они были так высоко, что я не могла до них дотянуться и разбить. И так 3 года. Он уходил, давал передышку, а потом возвращался, и все начиналось снова. Я закрыла лицо руками и зарыдала, уже не стесняясь, навзрыд. Рафаэль стоял рядом, прижимая меня к себе и гладил. От его ладони становилось немного спокойней. «Остальное попробуй посмотри в моем сознании. Я не могу больше говорить про это. Я не буду противиться. Постараюсь вытянуть на поверхность кадры». Вампир поднял мою голову и заглянул в глаза. Энергия окутала меня. Фиалковый свет пролился внутрь. Он заставил меня пережить все снова. Вытягивал их кусок за куском. Пытка, ментальная и жесткая. Все повторялось вновь, происходило тут и сейчас. Я выдержала до конца. А потом во мне поднялась волна злости. Била его кулаками, орала, кричала. Не соображала, не помнила себя от ярости. Гнев захлестнул меня, вытянул моего зверя на поверхность. И я обратилась. Первый раз так просто и без усилий. Рафаэль продолжал меня успокаивать, гладил шерсть, шептал что-то нежное. Голос его доходил до души, но там был надлом, болезненный разрыв, который, скорее всего, больше никогда не затянется. Я вновь приняла человеческую форму. Начала одеваться. Эта комната, дом, все давило на меня. Мне нужно на воздух, прямо сейчас. Идем, душа моя, нам надо к Лауре. По дороге заодно прогуляемся. Он тоже стал одеваться. «Нет, мне надо побыть одной. И Рафаэль». Посмотрела на него, выливая на поверхность всю накопившуюся ярость. «Это ничего не значит. Близость была хороша, мы позволили себе расслабиться. Но мы не вместе. Я не буду с тобой». Голос мой прозвучал холодно, даже враждебно. Он сделал шаг навстречу, собирался что-то сказать. «Лучше молчи. Никакие слова не изменят один факт. Ты мог остановить церемонию». Я молила тебя, но ты стоял и смотрел. Вызвало в памяти это воспоминание, ухватилось за него. И оно дало мне ярость и воскресило боль. Я спала с Аяксом. Он входил в меня, брал как свою жену. И какие бы ни были благие намерения, тебе этого не изменить. Я видела адскую боль в его глазах. Вонзила нож глубоко в самое сердце. Даже ощутила, как оно сжалось, рыдая кровавыми слезами у него в груди. Вылетела из дома со скоростью, на которую только была способна. Бежала, не разбирая дороги, пока яркая вспышка света не ослепила меня. А дальше наступил мрак.